Мы продолжаем изучать тайны царства, о которых рассказывается в 13 главе Евангелия от Матфея. Иисус только что объяснил своим ученикам, почему Он говорит с народом притчами. Он намеревался рассказать им о вещах, доселе еще не открытых людям, о вещах, связанных с его царствием. Эти тайны царства были новым откровением также и для учеников Иисуса. И прослушав его первые притчи о царстве, ученики попросили Иисуса объяснить их им. Перед этим Иисус сказал им: «Многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле». Объяснение притчи о сеятеле. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 18 по 23 стих. В этой притче Иисус упоминает сеятеля, семена, четыре различных типа почвы, в которую попадает семя, и урожай. И вот сейчас он начинает объяснять ученикам, что семя – это Слово Божье, которое Бог желает посеять во многих сердцах, потому что сеятелем является сам Господь Бог. «Некоторое семя упало при дороге, — говорит Иисус, — и сатана пришел и похитил его. Другое семя упало на каменистую почву, что помешало ему пустить корни. В результате налетел ветер и легко унес его. Третье семя упало среди сорняков, и сорняки его заглушили. Этот третий тип почвы символизирует людей, которые слушают Слово Божье, но их захватывает многочисленные земные интересы, такие как желание разбогатеть и тому подобное. И в результате эти интересы заглушают и подавляют их духовную жизнь. Однако, говорит Иисус, некоторые из семян попали на добрую почву, пустили там корни, выросли и стали приносить плоды по мере освящения тех, кто принял семя. И, говорит Иисус, посев непременно принесет урожай. Эти слова должны быть истинным ободрением для всех христианских работников и верующих. Бог обещал благословить свое слово, обещал, что оно непременно принесет плоды, как заявляет об этом пророк Исаия. «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». 55.11. Господь также ободряет своих людей: «Сей семя твое, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет». Экклезиаста 11.6. Нет сомнения в том, что некоторые из семян упадут на добрую почву, вырастут и принесут плоды во славу Божью. В следующей притче Иисус снова повторяет эту истину об урожае, когда говорит о пшенице и плевелах. 13 глава Евангелия от Матфея, с 24 по 30 стих и с 36 по 43 стих. В этой второй из семи притчи о Царстве Небесном Иисус снова говорит о сеянии семян, но вкладывает в свой рассказ другое значение и говорит о другого рода результатах. Он рассказывает: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел». Таким образом, оба вида семян взошли и стали расти вместе до урожая. Когда слуга этого человека увидел на поле сорняки, он сказал своему господину: «Хочешь ли? Мы пойдем выберем их». Но хозяин ответил: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти их вместе до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Ученики Господа Иисуса Христа просят его объяснить им эту притчу. Иисус отвечает им: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий. Поле есть мир. Доброе семя — это сыны царства, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Суть учения этой притчи ясна. Иисус говорит, что период созревания урожая — это время, начинающееся с его настоящего служения и заканчивающееся его вторым пришествием, когда он явится, чтобы установить на земле свое царство. Иисус сам сеет Слово Божье, которое порождает детей царства. В то же самое время дьявол сеет детей лукавого. Поле — это мир, где настоящие и ложные подданные царства растут вместе до наступления конца времен, когда Господь Иисус Христос вернется. При возвращении Христа его ангелы соберут детей дьявола и приведут их на суд Божий. Выражением «плач и скрежет зубов» всегда говорит о суде. Это выражение встречается у Матфея несколько раз. Но истинные дети царства будут жить и царствовать с Господом Иисусом Христом на протяжении тысячелетия мира и праведности. Совершенно очевидно, что Иисус говорит здесь о последних днях непосредственно перед установлением Его Царствия, когда Бог будет судить Свой народ Израиль, испытав их огнем, и так отделит праведников от непокорных. После этого Он будет судить остальные народы. Некоторые из людей войдут в царство, некоторые не войдут. Притча о горчичном зерне. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 31 по 32 стих. Господь Иисус Христос рассказывает еще одну притчу, связанную с Царством Небесным. Царство Небесное подобно зерну горчичному, которые человек взял и посеял на поле своем, которые, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Это действительно самое крошечное из семян, так как Иисус использует его в качестве иллюстрации, чтобы описать что-то очень маленькое. Если вы будете иметь веру с горчичное зерно, эта притча говорит о том, что Царство Небесное начнется с небольшого, незаметного начала и вырастет до небывалых размеров. Птицы, отдыхающие в его ветвях, могут означать людей, которые удостоятся войти в это царствие. Вначале, в период зарождения церкви, ряды учеников насчитывали 120 человек. Книга Откровения говорит о великом множестве людей, которого никто не может перечесть, собравшихся вокруг Божьего престола на небе.